Строго следуя совету Махмуда, прелестницы еще больше обнажили свои плечики, оголили пупки и закатали повыше шаровары. «Бабы!» — ахнул Кощей, роняя опустевший стакан на песок. «Бабы!» — глаза Люцифера заблестели. «Бабы!» — завопили они дружно и ринулись в атаку, на бегу срывая с себя парки, унты и все, что под ними было. Солнце поднималось все выше, караван медленно, но верно двигался по раскаленной пустыне в сторону Багдада 101. Шухерман качался меж верблюжьих горбов в самом хвосте каравана, с любопытством изучая только что украденную у папы карту. Маршрут, начертанный зелеными чернилами веселого Али, вел к цели не по кратчайшей прямой, а замысловатыми зигзагами, в узловых точках которых находились колодцы и оазисы. Были на карте еще и другие отметки, но толку от них. Вот, например, чуть правее по курсу пещера. Судя по надписи, принадлежит 40 разбойникам. Но на Сим-Сим уже не открывается. «Если бы ты еще показала пароли, коды доступа...» Сердито попенял карте воришка. «Сколько золотишка душегубчики запасли!» Изображение пещеры на карте начало расти. Шухерман радостно подпрыгнул. Карта была непростая. На ней уже появлялась надпись. Балансовый отчет пещеры Сим-Сим. За последние 3 года дебет разбойничьего общака составил 3 акра золота, не считая оружия, вина, тряпья и благовоний. Багдадский вор зажал себе рот, чтобы не завопить от восторга, и силой воли заставил успокоиться бешено забившееся сердце. Как только это ему удалось... Он принялся читать дальше. Кредит за тот же период составил 2 акра золота, не считая оружия, вина, тряпья и благовоний, которые сперли подчистую. Почти. Сальдо, ятаган, 1 штука. Хорошо намыленная веревка, 10 метров, 1 штука. Метла, 1 штука. Золото. 1 акр и 3 монетки. Тьфу! Снова расстроился Шухерман. Кто-то уже поработал до меня. Ладно, давай пароли выкладывай. Как туда прорваться? Дополнительная информация за отдельную плату. Внесите 10 золотых. Что? Возмутился Шухерман. Чтоб я чего-нибудь куда-нибудь вносил? Шумел он на карту больше для порядку. Вносить ему все равно было нечего. Воришка собрался было припугнуть чересчур меркантильную карту, но не успел. «До ближайшего колодца еще далеко?» — донесся до него голос Молоткова. Лейтенант ехал следом за Ильей, с тревогой поглядывая на Жасмин. Причина тревоги была очевидна. Девушка, в принципе, чувствовала себя прекрасно в этом знойном аду. Вот только подозрительно сильно раскачивалась меж горбов своего верблюда и неприлично громко хихикала. А все потому, что Шухерман по-своему понял распоряжение папы облегчить караван и оставил только пищу и питье, в результате чего из питья у них остались одни бурдюки с вином из запасов веселого Али, а из еды — сушеная рыба крутого посола. «Сейчас посмотрю», — буркнул Илья, хлопая себя по карманам. Брови его удивленно поползли вверх. Но он похлопал еще раз. Не помогло. Карты не было. «Эй, дефективный!» — сердито рявкнул подполковник на багдадского вора, в рукаве которого за мгновение до этого исчезла пропажа. «Бррррр!» — заорал он, тормозя своего верблюда. Караван встал. — Это вы мне? — невинно спросил Шухерман. — Тебе, — подтвердил Молотков. Лапти Шухермана прошуршали по песку. — Я весь к вашим услугам, готов выполнить любое задание. — Партии правительства, — хмыкнул Олежка. — Отдай карту, лишенец, — потребовал подполковник. — Какую карту? — сплеснул руками воришка. — Аллахом клянусь, не брал, вот тебе крест не брал. Истово перекрестился он. — Надо бы его ошмонать, — внес предложение Мурзик. — Раздевайся, — коротко скомандовал Илья. — Как можно? Тут дамы! — засмущался багдадский вор. — Они отвернутся, — успокоил его Олежка, снимая с верблюда пьяно хихикающую жасмин и разворачивая ее тылом к воришке. — Какой позор! — расстроился Шухерман, срывая с себя халат. — Меня, честного вора! — подсказал Илья, спрыгивая на песок. — Нате, возьмите! Со слезами на глазах воскликнул Шухерман. На песок полетела чалма, следом последовала вынырнувшая из-под нее ушанка. — Все возьмите, и порты возьмите, и... Поверх халата плюхнулись залатанные портки вора и не первой свежести лапти. Илья тщательно исследовал лежащую перед ним амуницию, но карты не обнаружил. — Я бы и исподнее снял. Все больше распалялся Шухерман. — Да только срамиться перед вами не хочу. — А придется, — сердито буркнул Илья. Ему было очень неудобно, но и миндальничать было некогда. — Мы тут не в бирюльки играем. Если прикажу, нагишом до Багдада бежать будешь. Это подействовало. Однако карты не оказалось и в исподнем. — В тюмке запрятал, — сообразил Мурзик, развязывая свою безразмерную котомку. — Сейчас найдем. Из мешка выполз мышекрут третий. Вид у него был, надо сказать, не очень. Усы обвисли, животик впал, глаза сверкали голодным блеском. — Что с вами, подполковник? Где эполеты, где мундир? — Съели, — лаконично отрапортовал полковник. — Безобразие! И этот цвет мышлянской нации? Что за расхлябанность? Как вы посмели? — Жрать очень хочется, — пояснил полковник. — Последнюю головку сыра вчера прикончили. — Это вы погорячились. Объявляю выговор. Если подобное повторится... Разжалую. А теперь, внимание, ставлю боевую задачу. Где-то в тюках, — кивнул Баюн на верблюдов. Спрятана карта. Все перерыть, обнюхать, попробовать на зуб, но найти. Так точно, — радостно пискнул мышекрут третий. За мной! Оглушительно пропищал он. И мышиная орда лавиной хлынула из котомки.